Глава 26. Ноябрь 2010 года. Майя старалась не вдумываться в то обстоятельство, что Люк примчался в Лондон в первый же вечер после отъезда Эдриана в Литву. Эта деловая поездка живо обсуждалась в октябре в Корнуолле. Эдриан был чрезвычайно воодушевлен. Его пригласили на семинар по жилищному строительству как одного из главных выступающих. Он несколько часов репетировал в коттедже свою речь, а потом показывал семье на телефоне фотографии умопомрачительного пятизвездочного отеля, где его поселят. Он всем твердил о том, как огорчен, что Майя занята на работе и не сможет его сопровождать. О факте его отъезда были осведомлены все от мала до велика. «Могу встретить тебя после школы», — написал Майя Люк. «Посидим во Фласк». Она согласилась. Как было не согласиться? Они друзья, он ее пасынок, они родственники. Для отказа не было причин. Она не спросила, почему он в Лондоне, надолго ли, где намерен ночевать. Он ждал ее, как они условились, на скамейке перед школой в Хайгейт-Хилл. На нем был очередной джемпер Сара Лунд, блестящий пиджак, узкие красные брючки, очки в черной оправе, на лоб свисала челка. Если бы они были незнакомы, она позволила себе такую мысль, то ей стало бы любопытно, кто этот красавчик на скамейке. Когда Майя подошла, он оглядел ее по своей привычке с головы до ног. Когда человек так тебя разглядывает, хочется, чтобы он одобрил то, что видит. Она постаралась. Предстала перед ним в юбке карандашей из темно-зеленого вареного хлопка, в шерстяном свитере горчичного цвета с кремовым кружевным воротником, в твидовых туфельках на каблучке Киттен Хилл, волосы собраны в пучок, на носу очки для чтения. Именно так должна была выглядеть учительница. Именно такой вид должен был прийтись ему по вкусу. Она уговаривала себя, что совершенно неосознанно оделась сегодня именно так. «Привет», — она постаралась поздороваться тоном незлой мачехи, но получилось довольно визгливо. Люк крепко расцеловал ее в обе щеки, подолгу не отрывая губ. «Отлично выглядишь», — он опять оглядел ее. «Настоящая училка, в хорошем смысле слова». Уже стемнело, янтарный свет горбатых викторианских фонарей расплывался в легком тумане. Люк последовал за Майей до Хай-стрит, мимо скромных лавочек, стильных бутиков, сияющих кондитерских, через маленький сквер. «Я бывал здесь пару раз еще мальчишкой», — сказал Люк на подходе к старинному пабу. «Неужели?» «У меня была подружка из Хайгейта. Давным-давно я был еще подростком. Она была сестрой моего одноклассника. Я ее встречала, она водила меня сюда. Мы сидели редком вместе с ее богатенькими дружками, делали вид, что на нас свет клином сошелся». Люк придержал для нее дверь, оба пригнули головы, чтобы не удариться о низкую притолку. «Если честно», — продолжил он, — «то, наверное, я завидовала ей и всем им самую малость». Внутри их ждал кроличий садок. Комнатушки с низкими закопченными табачным дымом потолками, кривым полом и шаткими ступеньками, ведущими из зала в зал. Они взяли бутылку вина и два бокала и сели за спрятавшийся за перегородкой столик у окна со свечкой. Им пришлось стесниться вдвоем на крохотном диванчике. Майя уперлась взглядом в стол. Люк разлил вино. Она бы этого сделать не смогла, дрожали руки. И снова нагнала от себя вопросы, старалась не анализировать ситуацию. Люку всего 22 года. Он ее пасынок. Но почему тогда у нее трясутся руки? Она, что было сил, шарахалась от этого очевидного вопроса. Вместо этого она думала о Шарлотте. Молодой белокурой красавице Шарлотте, с глазами Лани и хриплым голосом, умеющей выглядеть соблазнительно даже в простеньком вязаном платье. Майя успокаивала картина, которую она представляла. Люк обнимает Шарлотту и целует ее в губы. «Вот и чудесно ей-то что!» «Тебе не тоскливо дома одной?» — спросил Люк. «Не скучаешь по своему старикану?» «Есть немножко», — со смехом призналась Майя. Эдриан уехал накануне, сначала отвезя детей Кэролайн. Обычно воскресным вечером они с Эдрианом смотрели вместе какой-нибудь фильм, легко перекусывали вместо ужина и рано ложились в постель. Почти всю неделю рядом с ними были дети, и супруги ценили редкие вечера вдвоем. Без Эдриана в квартире было пусто. Майя чувствовала растерянность и некоторую тревогу, поэтому, проснувшись утром, поспешила сбежать на работу. Как-то странно без него. «Да», — согласился Люк, закинув руку на спинку диванчика, едва не касаясь кончиками пальцев подбородка Майи. Знакомое чувство. Майя неуверенно улыбнулась. Люк всегда бесстрашно делился с ней своими воспоминаниями об обиде и разочаровании отцовской неисправимостью. «Когда он возвращается?» «В четверг», — ответила Майя, стесняясь того, что немного задыхается, и быстро отпила вина, чтобы поскорее почувствовать себя по-другому. «Ты справишься?» — спросил Люк. «Я бы мог». «Я сейчас не у дел, нигде пока не работаю». «Кажется, я тебе уже говорил». Он немного смущенно покосился на нее. «В общем, я бы мог провести несколько дней в Лондоне, и никто бы не заметил. Всем все равно». Майя покачала головой и улыбнулась. «А Шарлотта?» «Шарлотта, Шмарлотта, при чем тут она?» Это было сказано рисковато, Майя даже удивилась. Он попытался исправить произведенное впечатление улыбкой. «Я вижусь с Шарлоттой только в выходные, так что она меня не хватится», — он пожал плечами. «Просто подумалось, вдруг тебе захочется компании. Большого сильного мужчину в доме, чтобы отпугивать грабителей и насильников. Решай сама», — он развел руками. «Мое дело предложить». «Большое спасибо, очень мило с твоей стороны. Я подумаю». Люк натянуто улыбнулся. «Гляди», — он указал подбородком куда-то в угол крохотного зала. Майя проследила за его взглядом. Мимо них прошествовала гуськом цепочка подростков, все как один в клетчатых рубашках, всклокоченные, в огромных грубых башмаках, в горчичных штанах или в драных джинсах, с бокалами, кружками и телефонами в руках, громко перекрикивающиеся, как на стройке. Ничего не меняется. Лондонские пижоны во всей красе орут во всю глотку, чтобы весь мир был в курсе, они идут. Майя улыбнулась. Это была знакомая ей порода. Она учила ее представителей на ранних стадиях их эволюции. «Ты до сих пор им завидуешь, Люк?» — насмешливо спросила она. Майя ждала, что он презрительно отвергнет ее предположение, но он вместо этого пожал плечами и сказал «отчасти». Он мял пальцами застывающий воск на свече. «Да ты что, почему?» «Даже не знаю», — он вздохнул. «Все они... просто они... они еще не знают, каково это». В его голосе послышалось отчаяние, и Майя посмотрела на него с сочувствием. «Частная школа, как вата. Они живут, как у Христа за пазухой, и воображают, что всегда будут карабкаться к звездам по золотой лестнице. Кричат, чтобы их услышали, потому что думают, что миру всегда будет хотеться их слушать. Но если ты обычный парень, без богатеньких мамочки и папочки, если некому купить тебе квартиру и устроить на работу, то ты попадаешь в магазин одежды и даже там не сможешь удержаться. Ничего у тебя нет, кроме искаженного представления о своих правах и аристократического выговора. Главное, чего тебе не достает, он перевел взгляд шариков воска на столе на Майю, это целостности. Сначала Майя молчала. Признание Люка прозвучало, как гром среди ясного неба. Она всегда чувствовала это противоречие. Люк учился в частном учебном заведении, в отличие от других детей Эдриана. Здесь Эдриан явно совершил ошибку. Как он мог допустить такую несправедливость? Майя знала, что особенно уязвлена этим Кэт. Вот теперь Люк заявляет, что это ничего ему не дало. «А ты не думаешь, — осторожно начала Майя, — что жизнь будет такой, какой ты сам ее сделаешь?» «Конечно, я думаю именно так. Просто я объясняю, что частная школа учит неправильному представлению о жизни. Если ты, конечно, не обитатель замка. Если твой отец свалил, поддерживает всех кое-как, и тебе достаются сущие крохи. Если ты самый обыкновенный», — он пожал плечами. «Я болтаю, как последний неудачник». Майя засмеялась. «Никакой ты не неудачник, Люк, нет, ты...» Она хотела погладить его по руке, но передумала и вместо этого сказала. «Просто я думаю, что в жизни все зависит от тебя самого. Тебе никто ничего не должен, вот что я думаю. А ты? В какой школе ты училась? В местной средней школе в Мейдстоне. Все просто, проще некуда. Видишь, как высоко ты теперь забралась. Учишь прекрасных юных леди из Хайгейта. Тут и оно, об этом я и толкую. От его ласкового взгляда Майи стало щекотно в животе. Люк не отводил глаз полных восхитительных тайных мыслей. «Ну что?» — спросила она с улыбкой, зная, что этим поощряет его к интимности. Слева от его рта красовалась ямочка. Она появлялась только при широкой улыбке. Предъявляя Майе эту свою завлекательную особенность, Люк ответил. «Ничего, просто он потупил взор. Ты когда-нибудь...» Молодежь в соседнем зальчике непристойно загалдела, хохот, вопли. «Расскажи-ка про отца», — попросил Люк, опомнившись и меняя тему. «Как вы сошлись? Что ты сначала чувствовала?» Майя глубоко вздохнула. «Сначала ничего, наверное. Босс он и есть босс. Сначала я видела его только боссом. От воспоминаний ее глаза затуманились». Дома я рассказывала соседке по квартире, что лучшего босса у меня не бывало. Потом я стала узнавать его все лучше, и однажды увидела, как он входит в офис передо мной в своем длинном сером плаще, ветер растрепал ему волосы, он вдруг остановился вот так. Она пыталась изобразить задумавшегося Эдриана, а ветер был такой, что он зажмурился и улыбнулся. Постоял так 10 секунд, как будто полюбила этот ветер. У меня аж сердце зашлось. Я подумала, если он может любить ветер, то на что еще у него хватает любви? Она взглянула на Люка, ожидая презрительной усмешки, но он просто покивал. А потом я стала замечать многое другое. Как он говорит по телефону, всегда уважительно, даже когда звонки совершенно пустые. Как придерживает для других дверь, как всегда отвечает улыбкой на улыбку. Как сбегает с совещаний, когда надо заняться детьми. Поверь, я до того много где работала, знавала разных начальников. Такое большая редкость. Он опять покивал. Понимаю, ты его полюбила за любовь к ветру и за придерживание дверей для других. В общем-то, да, весело подтвердила Майя. А мне нравится снег, сказал он. Нравится втаскивать на лестницу коляски для запыхавшихся мамаш. Почему же в меня не влюбляются такие женщины, как ты? Он над ней подтрунивал, но не только. Тут было кое-что еще. «Такие женщины, как я, очень даже в тебя влюбляются. Пока мы здесь сидим, одна такая есть в Хоу. Она не такая, как ты». Это было сказано резко, почти с отчаянием. Она заморгала и уставилась на свои пальцы, вцепившиеся в ножку бокала. «Она красивая», — выдавила Майя. «Ну и что? По-твоему, я пустышка?» И вообще она прелесть. Он вздохнул с таким видом, как будто она не улавливала смысл его слов. «Это точно», — проговорил он немного погодя, — «прелесть». Это была очевидная уступка, на самом деле он был другого мнения. Двое подростков покинули соседний зальчик и уселись рядышком в кабинке напротив. Парень и девушка, занятые разговором театрального накала. Она слушала его с широко распахнутыми глазами, тыча соломинкой в лед на дне стакана и запуская пальцы в свои нечесанные волосы. Он наговаривал ей на ухо что-то очень важное, она в ответ хохотала, ее обвивала его рука, притягивая к себе, пододвигая ее рот к своему рту. Все вылилось в длительный, самозабвенный французский поцелуй, плотное слияние двух тел. Рука парня для закрепления контакта поддерживала девушку за поясницу. Люк и Майя наблюдали за ними, как зачарованные. Потом, опомнившись, они посмотрели друг на друга. «За неимением гостиничного номера», — тихо прокомментировал Люк, и оба нервно прыснули. Майе хотелось воспользоваться паузой в их беседе, чтобы свернуть на нейтральную территорию, но ничего не вышло. Парочка напротив сильно ее взволновала. Столько недоразвитого пыла. А что она? 32 года. Замужем за мужчиной гораздо старше ее мачеха. Пытается забеременеть. Однако то смехотворное, неопрятное, волшебное, давно миновавшее время в ее жизни, когда недели тянулись месяцами, парни без спросу запихивали ей в рот свои языки, Когда ее трогали, тискали, жаждали и использовали, она хватала мужчин за неподобающие места, носила дырявую одежду и разбивала сердца с той же легкостью, с какой роняла рюмки. Это время придвинулось так близко, как будто миновало только вчера. Неужто все это в прошлом? Неужто навсегда? Почувствовав головокружительную ностальгию, Майя повернулась к люку, вдруг увидев в нем мужчину своего возраста, а не пасынка на 10 лет моложе ее. «Кто же тогда твой идеал женщины?» — спросила она его, вытаскивая из ведерка бутылку с вином и наполняя свой бокал до краев, чтоб скрыть нервозность. «Разве милая Шарлотта не красотка?» Очевидно, в голове Люка пронесся, толкаясь, добрый десяток мыслей. Его странные бледные глаза слегка блеснули. Он поднял и поставил на место свой бокал. «Ты», — выпалил Люк, — «в основном». Он виновато пожал плечами. Она хохотнула, хотя другого и не ждала. «Не дури, я гожусь тебе в...» «Ничего подобного», — перебил он ее, как будто все уже обдумал. «Ни в коем случае». В общем, Майя прикрыла ладонью свое вспыхнувшее и зачесавшееся горло. «Я уже в возрасте твоей мачехи». «Это точно», — он повозил основанием бокала по столу. «С этим не поспоришь». Подростки разлепились и теперь, непрерывно друг друга оглаживая, безумолку болтали, впившись друг в друга глазами. Майя подумала, что оба, скорее всего, никогда не вспомнят этот вечер, это мгновение, этот угол во Флас, где они изнывали от страсти. Не вспомнят даже имена друг друга. Забудут это ощущение, запах, то, какими были на ощупь. На Майю снова накатило головокружение, напомнившее о необходимости овладеть собой, вспомнить, кто она такая. «Уверена, ты рано или поздно станешь кому-нибудь превосходным мужем», — сказала она. Необходимо было хоть что-то сказать, пускай даже такую чушь. «Да», — безрадостно бросил Люк, — «куда я денусь?» И, быстро повернувшись к ней, спросил. «Думаешь, ты всегда будешь с ним?» «С Эдрианом?» «С Эдрианом, с кем еще?» На это нельзя было дать другого ответа, кроме «конечно, я люблю его». Он кивнул, в следующее мгновение в его позе появились нежность и отчаяние, как будто он приготовился разрыдаться. Парень, напротив, запустил всю пятерню в волосы своей подружки, елозил ей по затылку большим пальцем. Наслаждаясь прикосновением, она расплылась в улыбке, потом медленно, по-кошачьи подмигнула. Майя сама едва не издала стон вожделения и отчаяния и бессознательно накрыла ладонью руку Люка. Он тут же положил на ее руку свою. Их взгляды встретились, и сердце Майи панически вспыхнуло и затрепетало. Его лицо приближалось, и она уже думала: «Я хочу этого, пусть это будет». Его губы впились в ее губы, и на одно восхитительное мгновение они слились в поцелуе, таком же первобытном, подростковом, влажном и безумном. Эдриан был напрочь забыт. Это забвение продлилось не более 6 секунд, по истечении которых Майя опомнилась и вернулась к действительности. «Господи», — прошептала она, — упершись рукой в грудь Люка и чувствуя его сумасшедшее сердцебиение. «Нет, ни за что, нет, Люк». Она превращала это в его ошибку, иначе было нельзя. Она хотела повиниться, но не могла. Он отпрянул, закрыв рот рукой. «Прости», — Люк отсел от нее, массируя себе затылок. «Мне очень стыдно, я не...» «Ладно, Люк, ладно, ты только не...» «Нет, черт, ничего не ладно, это было...» «Ну и козел же я, господи, самому не верится». «Прекрати, Люк, все хорошо». «Пожалуйста», — Люк схватил ее руку. «Только никому не говори про то, что я натворил, пожалуйста». Майя покачала головой. «Само собой. Не говори моему отцу. Господи, ни за что». Он уронил голову ей на руку и потерся о нее лбом. Она посмотрела на его густые волосы и погладила Люка по голове. Ее так и подмывало запустить пальцы в эти волосы, почувствовать, как они раздвигаются от ее прикосновения. И хотелось, чтобы он поднял голову и снова стал ее целовать. Но им осталось только сидеть неподвижно. Ему со склоненной головой, ей со скользящей по его голове рукой. За окном серел туманный, присыпанный солью хайгейтский вечер.